Человечек из ничего. Жил однажды человечек из ничего. У него был нос из ничего, рот из ничего. Он ни во что не был одет и носил ботинки из ничего. Отправился как-то раз человечек из ничего по какой-то несуществующей улице, которая никуда не вела. Встретил мышку из ничего и спросил у нее: «Ты не боишься кошек?» «Ничуть», — ответила мышка из ничего. «В этой стране из ничего есть только кошки из ничего, у которых усы из ничего и когти из ничего. Кроме того, я люблю сыр. Правда, я ем только дырки. Они ничем не пахнут, но сладкие». «У меня кружится голова», — сказал человечек из ничего. «Потому что твоя голова из ничего. Даже если ты станешь биться головой о стену, тебе не будет больно». Человечек из ничего, решив попробовать, нашел стену, чтобы удариться о нее головой. Но это была стена из ничего, и так как он слишком сильно разбежался, то упал по другую сторону стены. А там тоже совсем ничего не было. Человечек из ничего так устал от всего этого ничего, что заснул. И во сне он увидел, что он был человечком из ничего и шел по несуществующей дороге, встретил мышку из ничего и даже ел дырки от сыра. И мышка из ничего была права. Они действительно ничем не пахли.